Скоро, в апреле 2004 года, будет 6 лет, как я ушел из Южно-Калифорнийского университета. Целых 6 лет. Ван Ян открыл бутылку с водой и неторопливо сделал несколько глотков. Все будто было вчера. Ремонт арендованной квартиры, кастинг, съемки. На его губах заиграла ностальгическая улыбка. Съемки паранормального явления тоже начались примерно в это же время. Бюджет 10 тысяч. Я не решался задумываться о чем-то грандиозном, лишь говорил себе: «Вперед, вперед, вперед». Команда на то время была маленькая. Я, Закари, Рэйчел и Джессика. А еще Джошуа, его, наверное, можно считать декоратором, ха-ха. А сейчас команда из несколько сотен человек, бюджет 200 миллионов. Так чего еще бояться? Он встал с кресла и направился к выходу. Проходя мимо, он похлопал Лиджера по плечу. «Чувак, готовься к съемкам». Лиджер почувствовал боль от хлопания по плечу, взгляд его застыл. Начать с мелкой театральной сцены и добраться до научно-фантастического блокбастера стоимостью 200 миллионов. Разве этот факт не делает его крутым? Он, опершись руками о стол, встал и тоже направился к выходу. Так чего еще бояться? Здесь рабочие помещения отдела реквизита. Каждая деталь Serenity, вплоть до крохотного винтика, производится в этом месте. Та-дам, а вот и реквизиторы. Привет, Дрю. Толстяк Гарри Джордж с видеокамерой на плече и звукооператор с микрофонным шестом в руках шаг за шагом неотступно следовали за Ван Яном, записывая, как он рассказывает о съемочной площадке Светлячка. Это знакомство со съемочной площадкой вместе с послеполуденной церемонией начала съемок попадет на будущее ДВД в раздел «За кадром». В объективе камеры было видно, как Ван Ян подошел к реквизиторской, состоявшей из трех стен. Дрю Петратту и остальные реквизиторы сидели за круглым столом, заваленным чертежами и разнообразными заготовками предметов, также там лежало несколько бутафорских пистолетов. «Привет!» Услышав крик режиссера, Дрю посмотрел в камеру, окружающие рядом весело заулыбались. Ван Ян бодро произнес: «Ребята, я тут подумал, нам нужна машина времени». Затем он таинственным голосом обратился в камеру: «Есть ли что-то, что они не могут создать? Космос, эй, вы недооцениваете их». Он продолжил путь и вскоре распахнул дверь и вошел в костюмерную, с улыбкой представив, сколько одежды. Это место монополизировало рынок одежды в мире Светлячка. По бокам длинной комнаты стояли вешалки, завешанные всевозможными нарядами. Сотрудничавшая второй раз после района 9 художница по костюмам Саня Милкович-Хейз в данный момент кроила одежду на столе. Рядом несколько членов команды подготавливали наряды для экипажа Serenity. Ван Ян подошел к столу и поздоровался. «Привет, Саня. Как там мой наряд? Мне обязательно надо быть самым красивым». Далее он пояснил в камеру: «Ага, я исполню камео. Это серьезный шаг в моей актерской карьере. Не беспокойся, Ян, что бы ты ни надел, ты в любом случае будешь самым красивым», пожимая плечами, произнесла Милкович. Окружающие тут же захихикали, Ван Ян пришел в восторг. «А во, Саня, у тебя прекрасный вкус, но таков уж мой стиль». Он, посмеиваясь, продолжал идти по комнате и рассказывать, какая одежда принадлежит какому персонажу, как вдруг увидел впереди несколько женщин, которые возились с одним платьем. Он с улыбкой сообщил: «Там моя жена, дьяволенок в Прада. Ей нравится красивая одежда». Разговаривавшая с визажистом Джессика, естественно, заметила его и с чарующей улыбкой на лице помахала рукой. «Ян». Ван Ян шикнул в камеру и направился в другую сторону. «Не будем им мешать подбирать сочетание одежды, не хочу выслушивать теорию о небесно-голубом цвете. Эй, посмотрите-ка, кто там? Эллин». «Здравствуйте, мистер Ван». Эллин Пейдж в синих рабочих штанах на подтяжках и красной футболке была великолепна, словно сошла прямо с концепта Такили. Она выглядела простодушной, энергичной и слегка упрямой. «Ха-ха». Ван Ян еще больше повеселел при виде этой маленькой бунтарки. Он подошел и показал два больших пальца. «Многие говорят, что я гений, а я скажу вам правду. Вот кто гений. По сравнению с ней, Роберт Дауни-младший просто жалкий актеришка. К тому же ее Кейли тоже гений, это механик корабля, который научился всему сам». Эллин в прошлом получила от волшебного юноши немало головокружительных комплиментов, поэтому сейчас нисколько не изумилась и со спокойным видом приняла очередную его похвалу. «Да, эта роль для меня в самый раз», — кивнула она. «Она клевая, не так ли?» Ван Ян показал пальцем на голову Эллин, из которой торчал небольшой конский хвостик. Затем он в сопровождении Гарри Джорджа и звукооператора продолжил свой путь и вскоре наткнулся на Дауни-младшего в капитанской каюте Серенити. Он подошел, раскинув в стороны руки. «Ну, здравствуй, Роберт Дауни-младший, как поживает наш дядюшка Дауни?» Читавший сценарий, Роберт взглянул на подошедших людей, встал с одноместной койки и подошел к ним. «Здравствуйте, господа!» Ван Ян и Роберт пожали руки и похлопали друг друга по плечу, после чего первый сказал в камеру: «Мой герой, старый подчиненный капитана Мэла, они вместе участвовали в битве за долину Серенити, он высоко чтит вот этого парня, но в реальности дядюшка Дауни постоянно хочет побороться со мной в армрестлинге, когда-то он жестоко проиграл мне. Эй, чувак, осмелишься на камеру провести со мной одну партию?» У Роберта сразу загорелись глаза. Наконец-то появился шанс отомстить. Он начал торопливо засучивать рукава. «Давай, давай. Ха-ха, я же пошутил». Ван Ян, посмеиваясь, с силой толкнул Роберта и, пока тот приходил в равновесие, направился к следующей локации, комментируя в камеру: «Все равно я выиграю, зачем ему лишний раз позориться? Пока-пока, дядюшка Дауни». Майкл Питт, Хит Леджер. Он прибыл в огромный грузовой отсек корабля. Здесь, в отличие от того, что было месяц назад, уже установили лестницы и мостик на втором этаже. На одной передвижной декоративной стене был нанесен логотип Серениты. Ван Ян направлялся к беседовавшим между собой двоим людям. Заметив оператора, который снимал закадровые моменты, Леджер, который самозабвенно погружался в роль после каждой режиссерской команды, мотор все равно почувствовал себя немного неуютно и стал машинально поглаживать волосы, а Майкл Питт, не являвшийся одаренным комиком, был ничуть не лучше, у него было каменное лицо и упаднический вид. Ван Ян протянул кулак и стукнулся с каждым, затем обернулся и сообщил в камеру: «Вот главные красавчики, которые вытянут на себе светлячка, на Роберта Дауни-младшего рассчитывать не стоит. Только ему об этом не говорите. Послушаем, что скажут эти двое». Леджер почесал щеку, сказав: «Хаем, да, здесь отличные декорации, скоро начнутся съемки, здорово». Майкл слабо улыбнулся: «Я ждал этого момента с тех пор, как Ян позвонил и пригласил меня на пробы. Уже не терпится приступить к съемкам». Хотя Ван Ян был этническим китайцем, церемония начала съемок его 9-го режиссерского фильма, как и прежде, не была такой же торжественной, как церемонии в Гонконге и материковом Китае, во время которых поклонялись духам, резали и жарили свинью, срывали красное полотно, но сегодня не обошлось без молитв об успешных съемках, многие про себя молились богам, в которых верили. Джессика, двигая сжатыми губами, с закрытыми глазами молча молилась: «Господь, прошу тебя, сделай так, чтобы съемки светлячка прошли удачно. Все совсем справятся. Каждый отлично сыграет, сборы будут запредельными, Ян снова получит Оскар». Внешняя церемония состояла из пресс-конференций, фотосессии и интервью, а внутренняя церемония, включавшая в себя молитвы про себя, была проста. Члены съемочной группы собрались вместе, главные создатели фильма по очереди произнесли ободряющие речи и свои пожелания по поводу съемок. В грядущем апреле, мае и даже в июне и июле. В просторном павильоне с зеленым экраном собрались все члены съемочной группы «Светлячка», являвшиеся главными актерами Роберт Дауни-младший, Хит Леджер, Майкл Питт, Даниэль Ву, Эллен Пейдж и Джессика, а также являвшиеся главными создателями Джосс Суидон, Уоллип Фистер, Дрю Питрату, Шон Уолш, Донни Йен и Саня Милкович Хейс сидели на скамьях в первых рядах. Позади них сидели остальные члены съемочной группы и смотрели на Ван Яна, который выступал на небольшой сцене, а Гарри Джордж, Джошуа и другие продолжавшие работать сотрудники отвечали за видео и фотосъемку закадровых моментов. «В течение этого продолжительного времени мы приложим все силы ради светлячка». Ван Ян, глядя на знакомые лица присутствующих, мог бы назвать имя любого человека, будь то режиссерский отдел, продюсерский отдел, операторский отдел, реквизиторский отдел, отдел декораций, отдел спецэффектов. Он продолжал говорить: «Многие присутствующие уже давно со мной сотрудничают, начиная с классного мюзикла в конце 98 го. В течение этих лет вы наблюдали за моей трансформацией с 18 до 24 лет, вот я уже и женат. Прежде всего спасибо вам, что не считали меня глупым из-за того, что я Ян, молод, а тех, кто считал меня глупым, я уже вышвырнул куда подальше. Ха-ха-ха». Тотчас захохотали все. Уоллипфистер вспомнил, как молодой Ян пришел к нему в фотостудию и пригласил его взять камеру, и невольно захлопал в ладоши. Окружающие тотчас разразились бурными аплодисментами. Ван Ян посмотрел на улыбающуюся Джессику и добавил: «Спасибо за вашу веру в меня. Мы прошли через многое. И, кстати говоря, не такой уж я деспот, вы это знаете». Слушая безудержные смешки окружающих, Лиджер осознал, чем хуже Ван Яна. Проблема была не в наличии или отсутствии уверенности в себе, в действительности ему не хватало ораторского таланта, красноречия. Зато он знал, что в актерском искусстве ему некого опасаться. Если за эталон взять Оскар, то «Синяя перчатка» непременно получит номинацию. Также есть много тех, кто впервые работает со мной. Скоро вы узнаете, что Ван Ян – надежный режиссер, я разрешу все противоречия, я эффективнее любой полиции. Ван Ян сделал паузу, окинул взором аудиторию и напоследок сказал: «Эта история, этот фильм впитает мои с вами идеи, энтузиазм, душевные силы. Многие предвещают провал, и я, похоже, втянул вас в неприятности». Он под всеобщий смех не прекращал говорить: «Но я верю в фильм, он обладает уникальной притягательной силой. Поэтому давайте сядем за штурвал Serenity, взлетим и доберемся до края вселенной. Совершим невозможное. Без шуток, спасибо». Хлоп-хлоп-хлоп. Студия вновь огласилась бурными аплодисментами, присутствующие изо всех сил хлопали в ладоши. Джессика думала про себя: «Ян, я буду стараться хорошо выступить». У Эллен Пейдж промелькнула мысль: «Пускай волшебный юноша увидит, что я и впрямь гений». Дауни-младший хохотал и вновь преисполнился решимости. «Встречайте всеобщего любимца, капитана Мэла». Майкл Питт тоже аплодировал и думал: «Джейми поймет, насколько правильным было то, что Ян позвал меня и я согласился. И еще, синяя перчатка, заходи к нам на борт, в космосе очень холодно». Глава 303. Кто настоящий гений актерской игры подобрался апрель, новость об официальном старте съемок «Светлячка» получила огласку со стороны многих СМИ. Роберт Дауни-младший, Хит Леджер, Джессика Альба и другие ведущие актеры во главе с Ван Яном посетили пресс-конференцию, посвященную старту съемок. Ван Ян шутливо заявил: «Светлячок станет важным поворотным моментом не только в моей режиссерской, но и в моей актерской карьере». Он не уточнил, в лучшую или худшую сторону будет поворот. Впрочем, эти слова не противоречили подозрениям насчет утерянной гениальности и закону административного здания, ибо в обоих случаях произойдет поворотный момент. Единственное, что озадачило СМИ и киноманов: причем здесь его актерская карьера? Она у него вообще была? Продавец супермаркета, которого он сыграл для вирусного маркетинга «Паранормального явления». «У меня будет очень важная роль камео», — такой ответ дал Ван Ян журналистам на пресс-конференции. Не статист, а важная роль, и это была не шутка. На сайте «Светлячка» были опубликованы фотографии актеров в образах своих героев, включая капитана Мэла, Джейна, Келли, Ривера и других членов экипажа «Serenity». «Синяя перчатка» пока отсутствовал, зато добавилась одна таинственная личность – волшебный юноша в ковбойском костюме и с большой сигарой в зубах. В этом образе он выглядел особенно привлекательно. Поговаривали, что сигара являлась данью уважения ныне покойному кинооператору китайского происхождения Джеймсу Вонгу Хау. Похоже, у волшебного юноши было веселое настроение. Он сфотографировался перед декоративной стеной в разных показушных, пафосных позах, а еще сделал душевное совместное фото с Джессикой. Неужели его герой, бойфренд Ривер? Как бы там ни было, многие фанаты уже визжали от восторга. Херст с белой девушкой на аватаре прокомментировала: «Вау, Ян такой красивый». Комментарий же Эллины с азиатской девочкой на аватаре отражал мнение другой, большой части фанатов: «Жду с нетерпением. Но волшебный юноша выступит ведь чисто ради забавы. Думаю, все равно это будет незначительная роль». Если камео Ван Яна предназначалось для начальной раскрутки «Светлячка», то цель была достигнута. Это привлекло внимание многих киноманов, которые прежде не слишком интересовались «Светлячком». Единственный и неповторимый за всю историю человечества детский режиссер, айдол-режиссер, самый сексапильный в мире мужчина до 30 лет, входящий в топ-10 звезд, чьих каминг-аутов ждут геи, китайский Брэд Питт. Находящийся в самом расцвете сил волшебный юноша всерьез решил выступать на большом экране. Поглядите на него. Он все халатнее и халатнее относится к кино, Уже даже удумал выполнять актерскую работу. Считает, что ему вручили Оскар за лучшую мужскую роль. Все знали, что волшебный юноша являлся самым молодым обладателем Оскара за лучший сценарий и лучшую режиссуру. И Джеффри Вистхоф не упустил такую хорошую возможность поиздеваться. Он писал в блоге: «Вот что я вам скажу. Это первый шаг превращения Ван Яна в Кевина Костнера. Кевин Костнер являлся классическим примером закона административного здания. После того, как он в 36 лет благодаря «Танцующему с волками» получил Оскар за лучшую режиссуру, его 7 раз подряд номинировали на «Золотую малину» за худшую мужскую роль, из них 3 раза присуждали победу. Один раз вручили награду за худшую режиссуру, 4 раза номинировали за худший фильм, из них 1 раз присудили победу. Волшебный юноша не доучился в школе кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета, где были лишь режиссеры. Какой из него актер? Но это, скорее всего, лишь рекламный трюк. Камео режиссера нельзя считать чем-то важным. За то, что вызвало среди киноманов горячие обсуждения, так это одно шокирующее подтверждение. «Светлячок» – научно-фантастический приключенческий фильм в стиле космического вестерна. Достаточно было взглянуть на наряды капитана Мэла и остальных героев, а также на оружие в их руках, чтобы отчетливо почувствовать дух вестерна. Вслед за голубыми ковбоями «Горбатой горы» волшебный юноша нацелился на космических ковбоев. Киноманы понимали, что у фильма могут быть проблемы. Космические ковбои? Что это? Это шутка. В рейтинге североамериканского бокс-офиса фильмов в жанре научная фантастика плюс приключения нельзя было найти работы с подобной тематикой, чьи сборы превышали бы 100 миллионов долларов. Не подходили ни такие масштабные культовые франшизы, как «Звездные войны» и «Звездный путь», ни франшизы «Парк юрского периода» и «Планета обезьян». В поисках галактики 1999 года, чьи мировые сборы составили 90-68 миллиона, «Звездные врата» 1994 года с 71-56 миллионов Северной Америки, «Затерянные в космосе» 1998 года с 69-11 миллионов Северной Америки. Ничего из этого не подходило, даже фильм с названием «Космические ковбои» не имел никакого отношения к ковбойским шляпам, сапогам, шпорам и револьверам. Не представляю, что получится, если поместить ковбоев в научную фантастику про космос. Это вообще реально? Что это за жанр? Комедия? Драма? Киноманы всего мира вели бурные дискуссии в интернете. Их волновал вопрос, откуда в высокотехнологичном будущем взялись отсталые ковбои. Кто-то начал сомневаться в том, что китайская письменность и кунг-фу занимают особое место в фильме. И почти все понимали, что «Светлячок» – очень рискованный проект. Но чем выше был риск, тем сильнее они ждали выхода фильма. Это же волшебный юноша. Волшебный юноша, на счету которого 8 побед подряд. Его второй научно-фантастический фильм ставил перед собой амбициозную цель – переосмыслить научную фантастику, и именно это приводило в чрезмерное возбуждение бесчисленных фанатов. Сумеет ли волшебный юноша создать новую успешную научно-фантастическую франшизу и разрушить монополию «Звездных войн» и «Звездного пути», которая длилась вот уже несколько десятилетий? Дождливый Ванкувер, киностудия Flame Films, съемочный павильон «Светлячка». В данный момент проводились съемки у выхода из хвостового отсека корабля. С тех пор, как Ван Ян впервые выкрикнул команду «Мотор», уже прошло 2 дня, работа продвигалась не спеша. Уолл Липфистер и остальные, кто неоднократно сотрудничал, отчетливо заметили, что на этот раз режиссер был намного требовательнее. Если «Дьявол носит Прада» можно было в какой-то степени считать разгильдяйством, то теперь все было в высшей степени строго. К счастью, характер у Ван Яна был нескверный. Актеры выступали так, что режиссер не мог к ним придраться. В съемочном павильоне сейчас происходила серьезная актерская битва. Сцены с участием Майкла Питта пока отсутствовали, а Хит Леджер так тем более не появлялся в декорациях «Серенити». Он вынужден был оставить съемочную группу на месяц и дожидаться, когда завершатся съемки всех сцен в «Серенити». По предварительным оценкам, съемки фильма окончатся в конце августа. В настоящий момент первыми активно состязались между собой Роберт Дауни-младший, Даниэл Ву и Эллен Пейдж. Игра Алана Тьюдика и Джины Торрис была на неизменно стабильном уровне, а игра 17-летней канадской девочки поразила многих в съемочной группе. Ван Ян со своими сумасшедшими комплиментами оказался абсолютно прав. Пейдж была гением, который родился, чтобы стать актером. Дауни-младший же с недовольством слушал, как Ван Ян радостно выкрикивает. «Хорошо, отлично, особенно когда на съемочной площадке присутствовала Сьюзан Левин. Он тайно поклялся, что докажет, что это он прирожденный актер, что это он самый крутой гений актерской игры на этой съемочной площадке». Даниэль Ву, получивший массу положительных отзывов за роль заносчивого Джеффа Ма и решивший дорожить каждым моментом, тоже выкладывался по полной. Может, он и не был гением, но уж точно не был заурядностью. Благоприятная атмосфера на съемочной площадке может улучшить состояние и игру актеров, за исключением атмосферы, требуемой для вхождения в роль. Желание конкурировать и мериться силами тоже способствует раскрытию актеров. В «Дьяволе» таким образом ярко проявила себя Эмили Блант, потому что в ней пробудилось желание победить Мерил Стрип. Сейчас в хвостовом отсеке «Серенити», похоже, царила смертельная обстановка. Эллен Пейдж пряталась за большим контейнером и взволнованно выглядывала оттуда. Дауни-младшие Джина заряжали гранатометы, а основной объект съемки, грозный, мускулистый Даниэль Ву, свободно держа в руках при помощи спиц два бутафорских модифицированных пулемета Гатлинга, с ревом шагал к краю открытого отсека и, поворачиваясь то влево, то вправо, бешено стрелял в воображаемое небо снаружи корабля. Та-та-та-та. Стволы обоих пулеметов быстро вращались, извергая из дул слабые языки пламени. Гильзы холостых патронов со звоном падали на пол. Также быстро работали и несколько пленочных кинокамер, которые с разных мест снимали разные кадры. Единственное, что было одинаковым, это сосредоточенные лица у всех операторов, стоявших за камерами. Уолл Липфистер с камерой на плече снимал Даниэла Анфас и, согласно задумке Ван Яна, слегка встряхивал наезжающий кадр, а в конце взял лицо Даниэла крупным планом. Было видно, как у того набухли вены, как будто он подвергался огромной силе отдачи. В этой сцене корабль летел в небе, из открытого хвостового отсека вырывались два языка пламени, затем крупным планом был взят Джейн. Звукооператор и осветитель позади Уолли были сосредоточены на работе, Ван Ян с белым мегафоном в руках следил за общей картиной. Перед съемками проходила генеральная репетиция с актерами, и сейчас никто из гениев не допустил ни одной глупой ошибки. Эпизод, куда относилась эта сцена, являлся завязкой истории. Корабль «Серенити» вновь занимается бизнесом, Мел, Джейн и Зои рискованным и изобретательным способом похищают с железнодорожного состава требуемый товар, но из-за жадности захватывают с собой еще и черный контейнер, в котором спрятан ревер. Охрана поезда отправляет в погоню имеющиеся в ее распоряжении небольшие боевые самолеты. В итоге в необъятном пространстве между небом и землей «Серенити» атакует врагов, чтобы отделаться от них. Ван Ян назвал этот эпизод «Грандиозное ограбление поезда». Пулемет Гатлинга, яркий представитель смертоносного огнестрельного оружия, не будет преувеличением, если сказать, что это любимейшее оружие голливудского кино, потому что приятно наблюдать за крутящимся стволом, за тем, как извергаются пули и сыплются во все стороны гильзы, к тому же внешний вид придает ощущение массивности и неистовой мощи. Никакие другие пулеметы не сравнятся с ним, но в отличие от других научно-фантастических фильмов, где присутствовали энергетические, лазерные и плазменные пушки, в «Светлячке» по-прежнему использовалось пороховое оружие, что было довольно оригинально. Капитан, думаю, пришло время кое-что вам рассказать», — громко крикнула Эллен Пейдж из-за контейнера. Дауни-младший с гранатометом на плече направлялся к выходу из отсека. Он, не оглядываясь назад, выкрикнул: «Что, смерти моей хочешь? Любишь меня? Как же я ненавижу это! Я установила на «Серените» ракетную систему V-38, а еще купила боеприпасов на один выстрел», — сообщила Эллен. Подошедший к краю хвостового отсека Роберт, изобразив, будто выпустил ракету, внезапно изумился. «Что?» Он ловко выбросил гранатомет и быстро побежал в коридор со словами: «Когда это я тебе приказывал устанавливать эту штуковину? У нас нет денег на ракетную систему класса «Светлячок», а ты купила вот это. Как ты умудрилась установить?» Он схватил висевший на стене телефон и нервно произнес: «Уош, у нас есть ракетная система V-38, используй ее, живо». «Окей, приступаю, приступаю», — донесся из громкоговорителя в хвостовом отсеке голос Алана Тьюдика. Роберт Дауни-младший, Эллен Пейдж, Даниэль Ву и Джина Торрис замерли, и спустя некоторое время, которое требовалось для показа Тьюдика крупным планом, резко изобразили, будто их откинуло назад. Из-за того, что корабль выстрелил сверхмощными управляемыми ракетами, произошла сильная встряска, люди припали к полу, Дауни-младший, держась за дверь, с оцепеневшим видом выдохнул. Дайцзинь. Согласно покадровому сценарию, несколько боевых самолетов, преследовавших снаружи, уже взорвались и превратились в обломки, которые посыпались вниз. Снято. Подняв мегафон, сказал Ван Ян. Все камеры тотчас выключились, актеры, радостно улыбаясь, повставали, но следующие слова Ван Яна заставили их горько вздохнуть. «Переснимем ваше падение. Вы падаете слишком осторожно. Приготовьтесь. В связи с необходимостью снимать одну сцену с разных ракурсов, вдобавок требовалось отдельно снимать некоторые кадры крупным планом, даже несмотря на отсутствие неудачных дублей, все равно одно и то же повторялось по много раз. Так накапливалось достаточно видеоматериалов. Мотор, хорошо, снято. Мотор, хотя светлячок позиционировал себя как нечто масштабное и зрелищное, тем не менее поведение и реплики героев не полностью придерживались законов драмы. Обстановка на Серените была достаточно комичной. Конечно, по мере развития сюжета атмосфера постепенно будет становиться все более серьезной и суровой, добиваясь того, чтобы финал оказался эмоциональным и шокирующим. Но сейчас лишь было начало, поэтому на съемочной площадке царила веселая, непринужденная атмосфера, абсолютно лишенная той мрачности, что была во время района 9. Вы должны вот так налечь всем телом, напрягайтесь по-настоящему. Камеры в хвостовом отсеке уже были переставлены. Рядом с черным контейнером, с железным ломом в руках, стоял Ван Ян и показывал Дауни-младшему и Даниелу, как надо грубой силой открывать контейнер. Уоллип Фистер и Джо Суидон отдавали указания, подготавливая операторскую группу. После того, как удалось избавиться от преследования, капитан Мел и остальные осмотрели захваченный груз. В конце очередь дошла до этого черного контейнера. Контейнер не имел никаких передовых замков, которые бы открывались по отпечатку пальца или сетчатке глаза. Там лишь была убогая панель с цифрами. Несмотря на это, Мел и Джейн все равно были озадачены. Они решили применить грубую силу. Мотор. Едва прозвучала команда Ван Яна, как заработали камеры, а актеры в кадре немедленно вошли в свои роли, погрузившись в мир светлячка. Дауни-младший и Даниэл, стоя возле контейнера, общими усилиями давили на лом в попытке открыть содержимое. ГНАА. Оба человека, стиснув зубы и надув щеки, прилагали неимоверные усилия, но крышка не сдвинулась ни на йоту. В этот момент наблюдавшая за ними со стороны Пейдж вдруг подошла и что-то понажимала на цифровой панели. Лом резко откинул крышку высоко вверх. Дауни-младший и Даниэл, застигнутые врасплох, зашатались и чуть не упали. Эллин, заранее продумавшая, какое у Килли настроение в данный момент, повернулась к обоим людям и, проявляя всю свою природную одаренность, беззаботно промолвила. «Капитан, представляете, кто-то использовал 951753 как код». Она довольно хихикнула. Настроение ей повысил человек, установивший пароль, то есть Саймон, а не Мел с Джейном, которые были одинаково глупы. «Эта девчонка напрашивается на неприятности, тут я гений», — яро рычал про себя Дауни-младший. Его настроение как раз совпало с текущим настроением Мела. Он обидчивым тоном сказал: «Килли, можешь хоть раз не самоуправствовать, мы и так почти открыли». Даниэл же, заглянувший в контейнер, удивленно воскликнул: «Вау! Пусть даже внутри ничего не было, сперва требовалось установить в контейнере камеру, которая засняла бы лица людей, заглядывающих внутрь, только потом будет снята находящаяся в контейнере ревер». Снято. Мотор. Когда операторская группа подготовила камеры, съемки возобновились. Даниэл, заглянув в контейнер, воскликнул: «Вау!» По сценарию он увидел там крепко спавшую, свернувшись калачиком, молодую девушку в платье. Он ошарашенно вымолвил: «Мел, мы ведь не торгуем людьми, я не торгую людьми». Следом в кадр, снимаемый изнутри контейнера, вошел Дауни-младший и тоже оцепенел. Он лишь напомнил: «Это ты настаивал на том, чтобы забрать с собой этот контейнер». Далее возле контейнера появились Эллин и Джина. Эллин знала, что Килли, увидев внутри девушку с ангельским лицом и дьявольской фигурой, испытала некоторую зависть, но это была белая зависть. Она с изумлением и подозрением промолвила: «А во она, а может, это секс-кукла, я имею в виду, кукла для…» Ей тут же стало неловко, Дауни-младшие и другие покосились на нее. Эллин, понимая, что уже и так все сказала, закатила глаза и промямлила: «Кукла для кое-чего». Ван Ян, старательно сдерживая необъяснимое желание засмеяться, дождался, когда они доиграют, после чего со смехом крикнул: «Снято! Теперь до съемка!» Он дал указание Уоллипфистеру, затем посмотрел на Джессику, которая, сидя вдалеке на стуле, с сосредоточенным видом читала сценарий. В этот раз она действительно была другой, проявляла больше усердия, чем он. Ван Ян улыбнулся и позвал в мегафон: «Джесси, твой черед, готовься!» Джессика, подняв голову, откликнулась, встала и направилась к контейнеру. Помимо кадров с обзором контейнера снаружи, в сегодняшнем съемочном плане стояло еще много задач. Например, Ривер внезапно открывает глаза, выпрыгивает из контейнера, легко нокаутирует Мэла и остальных, после чего неожиданно теряет сознание. Ванкувер, в просторной гостиной номера отеля на полу, прислонившись спиной к стене, сидел Хит Леджер с каменным лицом и потерянным видом. По окончании интервью, посвященного старту съемок, он закрылся в этом номере и вот уже несколько дней не выходил наружу. Каждый день он старался прочувствовать и проанализировать внутренний мир и поступки синей перчатки. Неизвестно, о чем Леджер подумал, но он вдруг рассмеялся. «Да, вот такой мир самый лучший. Если не будет деления на сильных и слабых, тогда не будет никакого комплекса неполноценности, не будет никаких разводов. Все будут любить и жениться согласно оптимальному распределению системы, все будут счастливы. Прекрасно. Кто решит помешать зарождению этого мира, того необходимо ликвидировать. Это почет, это пожертвование». Леджер сделал глубокий вдох, протяжно выдохнул и вдруг опять издал тихий смешок. После непродолжительного молчания он пробормотал: «Я неплохой человек и нехороший». Глава 304. Сильнейший мотор. С каждым днем в Ванкувере постепенно теплело. Съемки «Светлячка» проходили ежедневно, за исключением, конечно, выходных. Рабочим местом по-прежнему служил павильон «Flame Films». Съемочная группа сейчас хлопотала над завершением всех сцен в декорациях крытых локаций, чтобы потом переставить камеры в помещение с зеленым фоном. Хит Леджер до сих пор не появлялся на съемочной площадке, а доктор Саймон, которого играл Майкл Питт, уже много дней участвовал в сюжете. В итоге к актерской битве в павильоне присоединился еще один человек. Если во времена Джуна он был слегка неопытным и его затмевала Натали Портман, то теперь зрелый Майкл Питт обладал достаточной харизмой и не только состязался в крутости с Робертом Дауни-младшим, но и образовал отличную химию с Эллен Пейдж. Это был дуэт неряшливого гениального доктора и простодушной, упрямой девушки-механика. Джессике же, очевидно, не суждено было заработать репутацию гения актерской игры, особенно в противостоянии со старыми и молодыми гениями. Несмотря на то, что она, можно сказать, была самым усердным человеком на площадке и, как говорил Джошуа, истязала себя, тем не менее в рейтинге актеров с неудачными дублями она по-прежнему занимала первое место. Алан Тьюдик и Джина Торрес имели слишком мало сцен со своим участием, а остальные ведущие актеры были слишком талантливы. Не все являлись гениями, но неудачные дубли не мешали Джессике изображать Ривер, которая удовлетворяла Ван Яна. В разговорных сценах у Ривер не было большого разнообразия мимики, у нее как будто лишь холодное выражение лица, источающее угрюмость. Но как сделать угрюмым такого милого ангела, как Джессика, чей образ лапочки запал в души людей? Еще у героини то и дело случаются истерические припадки, а иногда ее поведение настолько наивное, что она похожа на маленькую девочку без какого-либо жизненного опыта. Для достижения желаемого результата, помимо макияжа, цветового решения и композиции кадров, естественно, требовалось актерское мастерство. Джессика также лидировала по неудачным дублям в боевых сценах, вот только этих сцен у нее было больше, чем у кого-либо другого, движения были довольно сложные и запутанные, часто приходилось делать трюки с использованием троса, поэтому ничего удивительного в ее лидерстве не было. Ривер – лучший боец на Серените. В первой боевой сцене она выпрыгивает из контейнера, мгновенно оглушает Мэла и других, а когда собирается напасть на Килли, то падает в обморок. Во второй же сцене она спасает им всем жизни. Завершивший ограбление поезда Мэл прибывает со своей командой в город. Они, захватив с собой груз и безэмоциональную, деревянную Ривер, приходит в бандитское логово для сдачи награбленного. Неожиданно босс преступной банды и сторонник независимых, с которым они знакомы много лет, заявляет: «Это не тот товар, что мне нужен», начинает спорить с Мылом и в итоге приказывает своим подчиненным прикончить экипаж Серенити. И в этот момент Ривер вдруг впадает в ярость и истребляет всю банду, Затем пришедший по следам Саймон с помощью кодовой фразы берет под контроль потерявшую самообладание Ривер. Однако когда Саймон хочет уйти с сестрой, капитану Мылу приходит мысль, что Ривер – супероружие, способное уберечь Серенити от всех опасностей, поэтому он пытается уговорить оставить Ривер с ними. С одной стороны, не имевший других вариантов, с другой стороны, преследуемый Альянсом, Саймон все-таки соглашается войти с Ривер в состав экипажа Серенити. Сейчас съемочная группа снимала в декорациях бандитского склада эпизод, где Ривер резко вспылила и чуть ли не одним махом одолела толпу людей. Шлеп. За мгновение до того, как из мегафона раздалось. Ох, стоп. Совершившая прыжок с деревянных тарт Джессика жестко рухнула на пол и, страдальчески нахмурившись, вскрикнула от боли, с губ почти беззвучно сорвалось. О боже. Окружающие каскадеры, игравшие членов банды, Роберт Дауни-младший, Даниэль Ву и другие актеры, служившие фоном, а также все присутствовавшие члены съемочной группы уставились на Джессику. В следующую секунду к ней подошли режиссер с несколькими ассистентами, чтобы убедиться, что она не травмировалась. Джесси, будь на ее месте Эмили Блант, с которой были обычные приятельские отношения, Ван Ян при виде такого жесткого падения все равно бы забеспокоился. Что уж тут говорить про глубоко любимую жену. Его сердце словно тоже рухнуло. Он спешно подошел и спросил, «Ты в порядке?» Опять облажалась. Услышав волнительные расспросы Ван Яна и остальных людей, Джессика, терпя обидную боль, проворно встала и, потирая локоть, с натянутой улыбкой сказала, «Я в порядке, не поранилась». Она взяла принесенную ассистенткой бутылку воды, сделала глоток, посмотрела на державшего в руках мегафон и листы с раскадровкой Ван Яна и обнажила зубы в улыбке, еще раз заявив, «Я в норме». «Можем сразу продолжать съемки, повторим». Хм. Ван Ян пристально поглядел на нее. Синее платье на бретельках, распущенные длинные волосы, бледное и безжизненное от макияжа лицо, зато такие чарующие глаза. Он кивнул и пошел обратно к закрепленной на операторской тележке кинокамере, сказав в мегафон. «Ладно, всем приготовиться, еще раз». Сотрудники всех отделов съемочной группы немедленно вернулись в рабочее состояние, ведущие актеры и массовка заняли свои места, Джессика отошла назад и уставилась на ряды тар, готовая после команды мотор, ринуться вперед, запрыгнуть наверх и затем спрыгнуть вниз, совершив удар ногой, мотор, поскольку режиссер Ван Ян и постановщик трюков Донни Йен использовали и предпочитали быстрые и брутальные стили кунг-фу, а Ривер являлась сильнейшим персонажем, то ей разработали боевой стиль, сочетающий в себе одновременно простоту и красоту, плавность и опасность, создавалось впечатление взрывной мощи, стремящейся к силе, скорости и тяжести. Для получения наилучших кадров и реалистичного эффекта требовалось прилагать максимум силы при нанесении ударов руками и ногами, при совершении прыжков. Подобные падения, как недавно, случались нередко. Несмотря на тяжелый труд во время съемок, Джессика нисколько не жаловалась и не капризничала. Ее стойкость и боевой дух, в свою очередь, вселяли уверенность во всю съемочную группу. Сейчас всего лишь была драка с массовкой, а далее будут куда более ожесточенные бои, с пожирателями и синей перчаткой, где потребуются тросы и зеленый экран. «Ты двигаешься слишком медленно, так не пойдет, надо пинать очень быстро, без колебаний. Я знаю, ты справишься». После завершения прыжка и еще нескольких кадров съемки в очередной раз застопорились на сложном моменте, представлявшем из себя бешеную, жестокую серию ударов ногами. Вырубив противника напротив себя, Ривер ударом ноги с разворота разбивает мешающий ей деревянный ящик, затем прямым ударом ноги бьет находящегося за ящиком бандита, отчего тот отлетает назад. Однако у Джессики всякий раз не получалось нормально ударить по ящику, движение было слабым, не имело взрывной силы. Реквизиторы и декораторы заново подготавливали съемочную площадку, Донни Йен показывал каскадерам образцовые движения, а в другой части площадки Ван Ян, держа и поглаживая обеими руками лицо Джессики, смотрел ей в глаза и серьезно говорил, «У тебя не получается не потому, что ты на это не способна, а потому, что боишься этого ящика. Ты не разрушила границы собственного сознания и до сих пор считаешь себя обычной женщиной. Тебе кажется, что одним ударом ноги невозможно разбить ящик, наоборот, получишь травму, поэтому ты автоматически осторожничаешь и медлишь. Сознание контролирует твое тело, понимаешь?» «Да, я тоже заметила», кивнув, сказала с легкой одышкой Джессика. Из-за постоянной физической активности на протяжении длительного времени съемок организм утомился. Если оставшиеся физические силы израсходуются на неудачные дубли, тогда эта сцена, вероятно, займет еще один день съемок. А она ни за что не хотела тормозить работу съемочной группы. Посмотрев на окружающих людей, которые либо над чем-то хлопотали, либо ждали указаний, она попросила помощи. «Ян, я, наверное, и вправду немного побаиваюсь, я говорю себе, надо бить безжалостно, но все равно медлю, как мне быть? Ты должна разрушить границы, хватит осторожничать, ты Ривер». Ван Ян ободряюще похлопал ее по плечу. Порой ему хотелось выйти вместо нее и сделать эти трюки. Если бы только он умел магическим образом менять внешность. Насколько эффективно обычное подбадривание, когда Ван Ян увидел, что реквизиторы уже все подготовили, ему вдруг пришла идея. Он с улыбкой обратился к Джессике. «Эй, смотри, как я выполню. Если у меня получится, то и у тебя получится, потому что я вселю в тебя смелость, доверься». Джессика растерялась и в следующий миг увидела, как он ушел, радостно хлопнув в ладоши. «Мне надо показать Джессике, как бить по ящику. Гарри, сними это для закадровых моментов, хоть тут я покрасуюсь». Джессика, хихикая, быстрым шагом последовала за ним. Вжух! Неожиданно раздался звук рассекания воздуха. В объективе камеры, которой орудовал издалека помощник оператора Гарри Джордж, окруженный толпой людей, Ван Ян резко развернулся на левой ноге, подняв правую ногу. Пока публика издавала изумленные возгласы, он с необузданной силой опустил ногу на бутафорский ящик высотой с половину человеческого роста. Тяжесть и быстрота удара позволили всем понять, что значит взрывная мощь, про которую целыми днями твердил режиссер. Поверхность ящика тут же с глухим хлопком прогнулась до основания, предмет развалился на части, на пол посыпались хранившиеся внутри бутафорские пули. Хия, Ван Ян, не совершая никакой передышки, после того, как на пол опустилась правая нога, оперся о нее и эффектно задрал левую ногу в джинсах, не вкладывая особой силы, лишь используя скорость, после чего беспощадно ударил рослого каскадера в корпус. Подвергшийся энергичному удару здоровый каскадер, болезненно нахмурившись, мгновенно покрывшись холодным потом и с шипением втянув в себя воздух, без всякой наигранности заковылял назад и повалился задом на пол, после чего схватился за грудь, которая хоть и была хорошо защищена, но все равно ощущала жгучую боль. Выдержать этот удар оказалось непросто. Ладно, когда бьют актеры, но сейчас его ударил режиссер, причем не постановщик трюков, а во, ух ты! Публика бессовестно зааплодировала, выражая восхищение этой великолепной, яростной, как вихрь, серии ударов. Увидев, как он объяснил, что значит быстрая брутальность, Джессика, хоть и привыкшая с детства к его дракам, почувствовала, как у нее бешено заколотилось сердце. Красота! Хлопавшая в ладоши Эллен Пейдж тоже невольно ахнула и выкрикнула. Волшебный юноша! Это было реально круто. Заметив, что Сьюзан Левин тоже улыбается и аплодирует, Дауни-младший возмущенно промолвил. «Режиссер, я тоже так могу. Почему бы не дать мне сцены с подобными трюками?» Снимавший закадровые моменты Гарри Джордж выключил камеру. Наблюдавший с близкой дистанции Донни Йен в определенной степени впечатлился, разглядев, что Ван Ян бил не в полную силу, зато двигался на такой высокой скорости. Ему, Донни, даже на пике молодости, кажется, было не сравниться с Ван Яном, а сейчас он уже постарел и стал более неподвижным. К тому же, учитывая фигуру и внешность, на Ван Яна вдвойне было приятно смотреть. Так же думал и Даниэл Ву. Его еще давно посетила мысль, что если волшебный юноша забросит режиссерскую карьеру и уедет сниматься в Гонконг, ему непременно посыплется много предложений. Хух, выдохнул Ван Ян и, обняв ладонью одной руки кулак другой, поклонился перед поддерживавшей его публикой. Он мало над чем задумывался, лишь улыбнулся Джессике и ободряюще подмигнул ей, как бы говоря, «И у тебя получится». Джессика сжала кулаки и воодушевленно кивнула. «Обязательно получится». Впереди ждало еще огромное количество сложных и опасных трюков, и она ни за что не спасует перед каким-то ящиком. «Я Ривер, Ян дал мне силу, за короля лича». Вскоре реквизиторы снова подготовили съемочную площадку. Каждый приготовился, злобно уставившись на тот ящик. Джессика с ледяным лицом повернулась спиной. Она больше не замужняя слабая женщина, она вождь Тауринов. Она Ривер. Едва послышалась знакомая команда мотор. как она с криком резко обернулась, подняв ногу. Несколько обычных и высокоскоростных камер запечатлевали все это на пленку. Бац! Подол платья плавно задрался, а длинная нежная ножка быстро и с силой опустилась вниз. Ступня, одетая в ботинок на толстом каблуке, раздавила ящик, из него со звоном посыпались на пол бутафорские пули. В Джессику будто вселился Ван Ян, она с убийственным взглядом почти идентично выкрикнула: «Хия!» Оперлась на только что приземлившуюся правую ногу, задрала левую ногу и пнула бандита. Здоровяк, подыгрывая, с воплем отлетел назад. Вся серия движений была совершена в одно мгновение. Снято. Хорошо. Красиво. Здорово. Сделаем перерыв. Готовьтесь к следующей сцене, крикнул Ван Ян, сделав особый акцент на похвале. Он остался доволен тем, что в силе, скорости и тяжести ударов Джессики проявились красота и сексуальность. Он надеялся, что она и дальше сможет быть такой бесстрашной. Услышав, как режиссер удовлетворенно произнес: «Снято», все, у кого не были заняты руки, захлопали в ладоши, хваля ослепительно улыбавшуюся Джессику, после чего приступили к дальнейшей работе. При виде ее улыбки Ван Ян и сам заулыбался и только хотел подойти к ней, как его окликнул Уолл Липфистер, чтобы что-то обсудить. «Как думаешь, что если...» «Хуха, хуха, хуха», наконец-то эта сцена была выполнена, но те деревянные ящики вовсе не были папье-маше. Одышка у счастливой Джессики усилилась, а едва она расслабилась, как почувствовала вялость и усталость в руках и ногах, из-за резкого разворота у нее побаливала поясница. Легонько поглаживая левый бок живота, она направилась к актерскому креслу у края площадки и, нахмурившись, тихо пробормотала: «Теперь я снова слабая женщина. О боже, я перетрудилась. Давай, давай, попей воды». Едва Джессика села, как следивший за площадкой помощник режиссера Джошуа поднес ей бутылку с водой и показал большой палец, горячо похвалив: «Сестра, это было очень круто. Ты прямо как Халк, как Годзилла». Джессика раздраженно закатила глаза, но затем не удержалась от звонкого смеха. «Да, правда, я крутая». С этими словами она отставила бутылку, достала из сумочки изящное свадебное кольцо и надела обратно на безымянный палец левой руки. Хотя сейчас был всего лишь небольшой перерыв, ей нравилось надевать его на себя. Джошуа с категоричным видом кивнул и, одновременно желая порадовать ее, сказал правду: «Да, потом на большом экране это будет смотреться еще круче». Над съемками светлячка хлопотали ежедневно, а вслед за горбатой горою еще одного важного проекта «Flame Films» недавно завершились съемки. И это было не «Похмелье 2», чья премьера состоится 25 июня. Работа над этим сиквелом уже давно была закончена, сейчас проводила рекламная кампания. Ежегодная хэллоуинская «Пила 2» тоже уже находилась на стадии постпродакшна, а завершились съемки у запланированного на 10 декабря фильма от Кристофера Нолана «Мистер Хьюз. Власть, деньги и безумие». «Мистер Хьюза 2» и «Похмелье 2» начали снимать еще в конце сентября прошлого года, а Нолан всегда славился медленным съемочным процессом. Если бы не экономность его жены, Эммы Томас, 90-миллионного бюджета наверняка не хватило бы, но на данный момент эта сумма не была фиксированной, потому что фильм вступил в стадию постпродакшна. Однако все понимали, что деньги не проблема. Этот фильм, вероятно, будет самым прибыльным проектом корпорации «Flame» в текущем году. Возлагались большие надежды на хорошие отзывы, награды и статус классического произведения. Ввиду того, что выход «Горбатой горы» был запланирован на 2005 год, «Мистер Хьюз 2» в настоящее время был единственной картиной, которую «Flame» продвигала ради премий в следующем году. Сумма на рекламную кампанию определенно будет потрачена немалая, что уж тут говорить о расходах на производство. Но как сказал Ван Ян Кристоферу Нолану, от тебя лишь требуется одно – снять хороший фильм. А постепенно подобрался конец апреля, множество блокбастеров и темных лошадок хищно взирали на кинотеатры, которые массово готовились встречать летний прокатный сезон 2004 года. Будучи первопроходцем «Flame Films» в текущем году, «Ледниковый период 2» еще 23 апреля вышел во многих заморских странах. Данные о сборах за первый уикенд пока не появились, но опросы зрителей в кинотеатрах показали аномальную популярность мультфильма. На Rotten Tomatoes было 85% свежести среди зрителей, а критики опять остались недовольны, набралось лишь 65%. Ну и что с того? Фанатам «Ледникового периода» было абсолютно плевать на это, видя, что иностранные зрители, увидевшие первыми мультфильм, к кричат. Интересно, смешно, американские дети немного расстроились. Почему показ не состоялся сначала в Северной Америке? Однако это только подогрело их аппетит, им не терпелось посмотреть. Проведение кастинга параллельно со съемками – вполне обычное явление. На кое-какие важные роли в «Светлячке» до сих пор не были определены актеры, и частично это было связано с тем, что подбором занимался не кастинг-директор, а в данный момент Ван Ян отбирал резюме актеров на роли детей. Помимо того, что был утвержден Джейден Смит, «Светлячок» больше всего нуждался в двух милых девочках 5-6 лет. Одна появится в резне, которую устроил «Синяя перчатка», другая появится в самой важной сцене, имеющей отношение к экипажу «Серенити». Эти две девочки должны быть очаровательными и красивыми, особенно вторая, у которой наивные, ясные глаза и наполненная детской чистотой улыбка, символизирующая все самое прекрасное, ее образ должен впечатлять и западать в душу. Такая зрелая, как Натали, не годится, такая, как Джессика, будет казаться придурковатой. Ван Ян в тихом кабинете по очереди просматривал резюме юных актеров. Все они почти не отличались ростом и внешностью. Те дети, которые были отсеяны, имели неподходящий типаж. Лишь спустя продолжительное время Ван Ян закончил отбор, оставив нескольких детей, которые будут приглашены на кастинг. Затем он подумал о «Синей перчатке» и тут же сам себя спросил, как там поживает Хит Леджер. Он взял мобильник и набрал номер. «Здравствуй». Когда взяли трубку и раздался низкий голос Леджера, Ван Ян изумился. Он в течение почти месяца звонил много раз, и всякий раз его перекидывало на автоответчик. Если бы не агент Леджера, который сообщал, что с его подопечным все в порядке, он бы уже обратился в полицию. «Чувак, я думал, ты исчез», — со смехом сказал Ван Ян. Леджер холодно отозвался. «Нет, просто я в отеле изучаю «Синюю перчатку». Расслышав странные перемены в интонации и тембре голоса Леджера, Ван Ян недоуменно вскинул брови и спросил. «Целый месяц?» Леджер уныло усмехнулся. «Ну да». Ван Ян тотчас понял, что тот на протяжении больше полумесяца над кое-чем работал. Он с улыбкой сказал. «Значит, ты стал «Синей перчаткой»?» Леджер снова уныло усмехнулся. «Да, спасибо, я очень рад». «Эй!» Ван Ян откинулся на спинку кресла, почувствовав, что у Леджера, кажется, немного поехала крыша. Не слишком ли сильно он вжился в роль? Вживаться в роль на съемочной площадке – это хорошо, но находиться в роли за пределами съемочной площадки – это не так уж хорошо, особенно если твой герой – синяя перчатка, у которого нестандартное мышление. Ван Ян покачал головой и решительным тоном пригласил. «Завтра идем гулять». «Нет», – ответил Леджер. Ван Ян неожиданно повысил голос, крикнув. «Да брось, Хит, идем гулять». Леджер будто очнулся от испуга. Глава 305. Еще один гений. Бум-бум. Раздались громкие отзвуки тяжелого удара. Двое рослых игроков из Ванкувер Канакс и Детройт Ред Уингс жестко врезались в стеклянную перегородку и, держа в руках клюшки, вцепились друг в друга. Тем временем Канакс, являвшиеся хозяевами матча, шли в наступление. Весь зал тут же бешено загалдел. Суровые болельщики канадской команды махали кулаками и кричали так, что их лица заливались яркой краской. «Мочите их, Ванкувер, Канада, тупые янки». В настоящее время проводилась третья игра полуфинала западной конференции НХЛ, счет был 2-1 в пользу Red Wings. Оглушительные крики, калашматящие друг другу лица игроки, до которых было рукой подать, это безумное. Лихорадочная атмосфера нагоняла жути на сидевшего у края площадки за перегородкой Хита. Что здесь, в конце концов, происходит? Ему хотелось покинуть эту шумную обстановку. Если бы не Ван Ян, насильно вытащивший его сюда, он бы сейчас, должно быть, и дальше сидел в номере отеля и изучал «Синюю перчатку». Мишель Уильямс, которая была убеждена, что у нее романтические отношения с Леджером, взглянула на него и, заметив потерянное лицо, спросила: «Хит, что с тобой?» Леджер покачал головой. «Просто непривычно быть в таком месте». Мишель улыбнулась. «Я тоже редко бываю». Ей казалось невероятным, что Хит и волшебный юноша, имевшие абсолютно разные характеры, вдруг вместе пришли на плей-офф Кубка Стэнли. Даже без расспроса было понятно, что это была инициатива волшебного юноши. Мишель, впрочем, была благодарна, что он совал нос в чужие дела, иначе не было бы сегодняшнего свидания. С тех пор, как Хит сказал ей: «Я должен запереться на месяц», они больше не виделись и на звонки никто не отвечал. Прежде она даже недоумевала, Что это у них за такие романтические отношения? Супружеская парочка рядом, которая с восторгом и самозабвением смотрела матч, вызывала у Мишель настоящую зависть. «Бей левой, да, правой!» – кричал, хлопая в ладоши, вставший перед перегородкой Ван Ян. Он занимал нейтральную позицию и лишь хотел увидеть напряженный матч. Когда у игрока Кнокс слетел шлем во время драки, Джессика воскликнула: «Эге!» Видя, что драка накаляется и скапливается все больше игроков, судья на льду вовремя остановил дерущихся и удалил их с площадки остудиться на несколько минут. Ван Ян, ругаясь, уселся обратно. Гребаный судья, так рано остановил, трус. Севшаяся следом Джессика тоже негодовала. Лучше бы он играл в снежки. Нет, лучше в керлинг, отозвался Ван Ян. Лучше пусть лепит снеговика. Не утихала Джессика. Сидевшие рядом Лиджер и Мишель пребывали в легком шоке. На самом деле Ван Ян и Джессика, конечно же, были самыми преданными любителями баскетбола, но им не хотелось совершать перелеты туда-сюда ради просмотра матчей в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Лучшим выбором в Ванкувере были Кнокс, вдобавок в хоккее тоже есть свой особенный шарм. Подобные драки, как недавние, на баскетбольной площадке невозможны, этого не случалось даже в эру плохих парней Детройт Пистонс. Зато на хоккейной площадке это норма. Грубая сила неизбежно вызывает бурление крови в жилах зрителя. «Ян, почему тебе все это нравится?» – спросил Лиджер, увидев, что оба человека притихли. Волшебный юноша обладал таким потрясающим мышлением, имел отрезвляющее сознание идей, приметил его, синюю перчатку. «Почему ему нравилось еще и такое?» «Что?» – улыбнулся Ван Ян. «А что ему должно нравиться?» Он услышал, как Джессика с любопытством задала риторический вопрос: «А почему не должно нравиться? Нам всем нравятся спортивные игры». Лиджер будто отыскал утерянный кусок памяти. «И мне нравится». Мишель засмеялась, спросив: «Хит, о чем думаешь?» Ван Ян знал причину такого поведения. Он уже заметил, что Лиджер слишком глубоко вжился в роль синей перчатки и находился на грани помешательства. Когда мысли, чувства и идеи персонажа занимают мозг актера и не могут отделиться и рассеяться, а также смешиваются с личностью человека и даже берут верх, ничего удивительного нет в противоречивом, беспокойном и растерянном настроении актера. Ван Ян под взорами жены и девушки друга, нисколько не заботясь о слухах о его гомо- и бисексуальности, обнял Лиджера за шею и приглушенным голосом провел мужскую беседу. «Хит, здесь и сейчас реальная жизнь. Кино нужно, чтобы сделать жизнь лучше, оно развлекает, дает пищу для размышлений, меняет мировоззрение, но жизнь всегда стоит на первом месте. Понимаешь, наслаждайся жизнью и не парься ни над чем, просто будь собой, бей его». В этот момент в стеклянную перегородку снова с грохотом врезались игроки, завязалась новая драка, зрители тут же зашумели. Ван Ян помахал кулаками и крикнул Лиджеру на ухо: «Если не получается выйти из роли, займись спортом, активным спортом. Не сиди целыми днями в четырех стенах, иначе задохнешься. А во, красивый удар, мочи его». Он в возбуждении встал, Джессика как жена, во всем следующая за мужем, тоже с напряженным видом встала. «Судью уберите, уберите судью». Лиджер нахмурился и внезапно попробовал выкрикнуть: «Бей его». Мишель с улыбкой бросила на него взгляд. Наконец-то засняли. Давний слух получил подтверждение. Очевидно, их отношения завязались на съемках «Горбатой горы». Согласно репортажу в развлекательном разделе Los Angeles Times, Хит Лиджер и Мишель Уильямс встречаются. Недавно они появились на матче НХЛ, компанию им составили волшебный юноша с супругой. На прилагавшейся к новости фотографии супруги выглядели возбужденными, а Хит и Мишель – довольно спокойными, лишь хлопали в ладоши. Кто с кем, в конце концов, встречается. Может, им следует уехать на Горбатую гору? Так иронично прокомментировал эту новость один интернет-пользователь, естественно, намекая, что Ван Ян и Хит Лиджер – влюбленная гей-пара. И снимок, где один тепло обнимал другого за шею, как будто это доказывал. А к фотографии в Los Angeles Times был следующий комментарий: «Хит поймал проклятие Яна. Бабник Лиджер прекратил встречаться с женщинами более старшего возраста и завел отношения с Мишель Уильямс, которая младшего него на год». Еще большее ощущение того, что это была первоапрельская шутка, придавало то, что этот австралийский распутник сошелся с образцовым, уже женатым мужчиной, волшебным юношей. В репортаже шутливо спрашивали: «Они обсуждают правила пикапа или семейные ценности?» Не только автор статьи, но и киноманы и любители сплетен, читавшие газету, были изумлены. Неужели Хитледжер тоже готовится обзавестись семьей? Посторонние и представить себе не могли, что после мечты о браке Джессика начала сходить с ума по мечте о ребенке, особенно в данный момент. Она в съемочном павильоне наблюдала за большой группой милых бойких детей снаружи комнаты для кастинга, наблюдала, как они капризничают и смеются перед сопровождавшими их родителями, и ее сердцебиение и дыхание участились. Правда, все дети, что пришли на сегодняшние пробы, были белыми и не соответствовали образу ребенка метиса с темными волосами и черными глазами, которого она видела в своем воображении. Желание родить ребенка еще больше усилилось. Следующий ребенок обратился к ассистенту, стоявшей за камерой и проводившей кастинг, Ван Ян. Родители белокурой девочки моментально расстроились, осознав, что их ребенок, скорее всего, не прошел кастинг. Тем не менее невинная девочка нисколько не огорчилась, поскольку она получила конфеты и тряпичную куклу из ледникового периода 2 в качестве сувенира. Такой очаровательный, смышленый ребенок, и так выбыть. Было в ней что-то родное. Джессике стало ее немного жаль. Она шепнула Ван Яну: «Когда я была в ее возрасте, со мной никто не любил играть. Кастинг, ради которого многие дети собрались в Ванкувере, предназначался для поиска актрис на 2 важные роли девочек в «Светлячке». Агенты понимали, что если удастся засветиться в «Светлячке» и при этом фильм добьется великолепного успеха, то пусть даже не получится стать Дрю Барримор с широкими связями, карьерный путь у звездного ребенка непременно будет блестящим. Просто порой в большом кино больше внимания обращают на внешность и типаж ребенка, а бабочки всегда красивее мотыльков. Когда зашла следующая девочка, у проверяющих, включая Ван Яна, Джосса Уидона, Уолли Пфистера и арт-директора Кевина Квина, загорелись глаза. По всем эстетическим параметрам эта девочка отлично подходила на роль девочки, которая уцелеет после резни, устроенной синей перчаткой, будет завербована в тайную полицию и станет новой синей перчаткой. Почти никто не читал сценарный конспект по миру и всей истории «Светлячка», поэтому оператор и арт-директор принимали во внимание только первый фильм, где у девочки был лишь один эпизод. Расширявший и дополнявший сценарий Ван Ян и автор оригинального сценария Джосс Уидон – это 2 члена команды сценаристов, режиссер и возможный режиссер сиквела, дополнительно учитывали внешность на несколько лет вперед, смотрели, сможет ли эта девочка драться, будет ли она выглядеть крутой и красивой во время драки. А Джессика присутствовала чисто ради интереса и заодно отвечала за снятие напряжения с детей. Увидев эту девочку, Ван Ян почти окончательно решил, что она та самая. Того же мнения он был, когда ранее просматривал все резюме. Остальные дети его так сильно не впечатлили. Хлоя Морец родилась 10 февраля 1997 года, сейчас было 7 лет, являлась ребенком-моделью, не имела опыта на больших и малых экранах, сейчас участвовала во всевозможных кастингах после переезда в другой город. А согласно информации из будущего, она в скором времени пройдет несколько кастингов подряд и успешно попадет на большие экраны, даже получит высокую похвалу от критиков за «Ужас Амитивилля», который выйдет в 2005 году. В другой реальности Хлоя Морец, после совместного выступления с Джессикой в американской версии «Глаза», несмотря на плохие отзывы на фильм, благодаря яркой игре получила роль убивашки в «Пипце» и мгновенно стала самой ослепительной восходящей звездой. Есть ли более подходящая кандидатура, было неизвестно, будет ли сиквел, поэтому в основном ориентировались на требования первого фильма, но раз типаж был подходящий, Ван Ян не думал, что Хлоя Морец не справится с несколькими сценами в одном эпизоде. Он обменялся взглядом с Джоссом Уидоном и остальными и затем заглянул в резюме, которое передал ему Тревор Дьюк Морец. Хм, если остальных юных актрис сопровождали агенты и родители, то Хлою, имевшую 4 старших братьев, привел второй из старших братьев, Тревор Дьюк Морец, которому было 18 неполных лет. Младшая сестра не испытывала огромного волнения, зато Тревор при виде кумира из режиссерской среды и жену кумира напрягся. Он улыбнулся и подмигнул сестре, после чего представился: «Здравствуйте, дамы и господа, я брат Хлои, Тревор». Ван Ян перебил его: «Спасибо, Тревор, пусть она говорит». Хлоя не в первый раз оказывалась в подобной обстановке. Она улыбнулась, сощурив глаза, и смышленно произнесла: «Здравствуйте, я Хлоя Морец, я люблю собак, баскетбол, плавание». Наблюдая за столь очаровательной девочкой, присутствующие невольно расплылись в улыбке. К Красивая Джессика отлично выполнила свою роль. Ее лицо, излучавшее материнскую любовь, успокаивающим образом действовало на Хлою. Ван Ян, как и прежде, с улыбкой сказал: «Привет, Хлоя. Волнуешься? Меня зовут Ян, я отвечаю за эти пробы».